Иисус молится перед своим путешествием. Евангелие от Марка, 1 глава, с 35 по 39 стих. В нашем изучении мы видим, что Иисус и его ученики были в Капернауме, где он исцелил многих пришедших к нему. Он исцелил тещу Петра, и слава о нем разошлась по всей стране Галилейской. И теперь, возвращаясь к служению Иисуса, Марк говорит нам: «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Иисус встал рано, несмотря на то, что предстоял длинный день. Только Марк передает нам это повествование. Он подчеркивает для нас, что Иисус имел привычку удаляться для молитвы перед великими кризисами. Во-первых, перед его путешествием в Галилею. Во-вторых, после насыщения 5000, 6:46. В-третьих, в Гефсиманском саду, 14:32-42. Иисус нуждался в пребывании наедине с Богом, его Отцом, волю которого он всегда исполнял. Имеем ли мы, верующие, такую же нужду в молитве? Толпы теснили его, сила его исчерпывалась. Его ученики не всегда понимали его нужду, и мы находим, что они искали Иисуса и сказали ему: «Все ищут тебя». И он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать». Он пришел проповедовать Евангелие, а не быть популярным. И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Итак, эти слова суммируют все его путешествие, которое продолжалось, вероятно, несколько недель. Очищение первого прокаженного. 1 глава, 40 по 45 стих. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Это был смелый поступок прокаженного, ибо он не имел права приближаться к кому-либо. Он был изгнанным из общества, и если кто-нибудь приближался к нему, он должен кричать: «Нечист!». И нормально Иисус не должен был прикасаться к нему тоже. Но для Иисуса человек не был нечистым, а был в страшной нужде, и он исцелил его. Он также предупредил его, чтобы он никому ничего не говорил, но пошел и показался священнику и принес за себя жертвоприношение, предписанное законом, что само будет свидетельством для них о Божьей доброте к нему. Марк говорит нам, что он вышел, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных. И приходили к нему отовсюду. Какая картина Божьей любви к человечеству! Вера, которой нельзя отказать. 2 глава, с 1 по 6 стих. Здесь мы начинаем первый из 5 эпизодов, где показано, что Иисус имел конфликт с религиозными вождями в вопросе его власти над грехом и законом. Марк говорит нам, что Иисус вернулся в Капернаум, вероятно, в дом Петра, и что собралась великая толпа народа, чтобы послушать его и исцелиться, услышав, что он был там. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. Марк говорит, что по причине многолюдства они не могли войти в дом, где был Иисус, и поэтому они раскрыли крышу и спустили расслабленного в дом. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Вероятно, потому что Иисус видел, что болезнь расслабленного имела духовную причину, так же, как физическую. Религиозные вожди, видя происшедшее, были очень взволнованы. Для них это произнесение Иисуса о прощении грехов было просто богохульством, а их обязанностью было защищать закон и верно соблюдать традицию. Они знали из Ветхого Завета, что только Бог может прощать грехи. Только авторитетное чудо могло доказать, что чудо было достоверным. Поэтому Иисус, действуя дальше, сказал им: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», говорит расслабленному, «тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». В результате даже те, которые осуждали Иисуса, были изумлены происшедшим, и все прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». Здесь мы видим большую разницу между Иисусом и религиозными вождями Израиля в то время. Они осуждали человека, тогда как Иисус исцелил его и простил его грехи. Иисус показал, как Бог есть Бог любви, готовый прощать. Делая это, он сознавал, что наводит на себя гнев религиозных вождей и что некогда они убьют его. Но они были вынуждены признать его власть в этом случае, потому что все люди радовались и прославляли Бога за такие чудеса. Развитие официального сопротивления. 2 глава с 13 стиха по 3 главу 12 стих. Призвание Матфея. 2 глава с 13 по 14 стих. Сопротивление больше и больше возрастало против слова и служения Иисуса. Теперь синагоги начали закрываться для него, и на него была объявлена война. Теперь открытый воздух или лоно природы становится его церковью, и рыболовная лодка его кафедрой. И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. Иисус ходил по берегу моря и учил, как учили раввины. Там был собиратель пошлин Левий Алфеев или Матфей. Город Капернаум был центром сбора пошлин. Здесь собирались пошлины для царя Ирода. Иудеи ненавидели Матфея. Сбор пошлин – везде непопулярное ремесло, но служащие Нерону или Кесарю собирали больше, чем им полагалось, и богатели за счет такого сбора. Матфей в нашем повествовании имел нужду в своем сердце. Без сомнения, он, наверное, слышал проповедь Иисуса. Он был одиноким, извергнутый обществом по причине своей профессии. Иисус говорит ему: «Следуй за мною». Матфей оставил свое материальное богатство и стал учеником Иисуса Христа, но этим приобрел гораздо больше. Теперь он будет иметь чистые руки и не будет больше изверженным. Он будет иметь гораздо большую работу собирать духовные жемчуги для Христа. И он употребит свое перо, которым он вел раньше счета, чтобы передать нам учение Иисуса Христа в форме его Евангелия. Вместо отверженного он будет всемирной известностью. Матфей стал одним из 12 апостолов и написал Евангелие от Матфея, которое сообщает о царе и царстве небесном. Где велика нужда? 2 глава с 15 по 17 стих. Опять на Иисуса Христа нападают фарисеи. Матфей желает отпраздновать свое призвание Иисусом и трансформацию его жизни. и призвать Иисуса и Его учеников, а также многих своих друзей, других сборщиков пошлин и грешников. Он желает, чтобы Его эти друзья встретили Иисуса. Книжники и фарисеи, увидевши, что Он ест с мытарями и грешниками, говорит ученикам Его, как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав сие, Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Иисус сказал, что здоровые не имеют нужды в Нем, а больные нуждаются в Нем. Он ничего не может сделать для тех, кто думает, что они настолько хорошие, что они не нуждаются в Божьей помощи. Но Он может помочь тем, кто знает и сознает, что он грешник, и желает прощения Господнего и Его помощи. Для этого Он пришел, чтобы все, кто обратится к Нему, «Господи, будь милостив ко мне грешнику», мог найти мир и радость Его спасения.